Элис Адамс. Джордж Стивенс снял много замечательных картин, в том числе «Место под солнцем» и «Гигант». Мы впервые встретились с ним, когда помощник режиссера Эдди Килли, работавший со мной во многих картинах, предложил его кандидатуру в постановщики Элис Адамс. Джордж тогда снимал, не могу припомнить, какую именно, малозатратную картину. Эдди Килли помогал ему и пришел к выводу, что он очень талантлив. Стивен снял несколько комедий по сценариям Уиллера и Вулси, и мне казалось, что Элис Адамс может получиться, если ее поставит режиссер, обладающий хорошим чувством юмора. В противном случае может выйти что-нибудь тяжеловесное. Вместе с Чарльзом Бойером я снималась тогда в «Разбитых сердцах» и попросила Эдди познакомить меня со Стивенсом. Однажды вечером после съемок, сидя на переднем сиденье своей машины и безуспешно кокетничая с Чарльзом Бойером, я подняла глаза и вдруг увидела сквозь ветровое стекло глядящее на меня лицо. «Да. Меня зовут Джордж Стивенс. Да, хорошо. Идите в офис Пандра Бермана. Я подойду туда через 10 минут». «Каково?» И вот, слегка растерянная, повернувшись к Бойеру, я извинилась и распрощалась с ним. Поднялась в офис Бермана. Джордж был уже там. Начали разговаривать. Мне показалось, что его привлекла книга. Я уже поняла для себя, что известные режиссеры, проявляющие интерес к тому или иному проекту, в большинстве своем прельщаются скорее возможностью работать со мной, чем конкретным сценарием. Как бы там ни было, Джордж Стивенс дал согласие снимать картину. Элис Адамс — это история о стремительном социальном взлете девушки, которая ни по своему происхождению, ни по своему финансовому положению не могла и пробиться наверх. И она начала гонку, которую не могла выиграть. Потом как-то в воскресенье Стивенс пришел ко мне вместе с Берманом, чтобы обсудить сценарий, но не сказал при этом ни слова. «Ну что, Пандра», — сказала я после того, как он ушел, — «кажется, мы совершили большую ошибку. Похоже, ему было непонятно, о чем мы с тобой говорили». Позже Джордж рассказал мне, что к тому времени он еще не прочел книги и что всегда мечтал поработать со мной. Тогда он был так занят работой по завершению картины, которую снимал, что к моменту нашей первой встречи не имел возможности прочесть сценарий. Неудивительно, что он показался мне чуточку отстраненным. Интересный был человек Стивенс. Действительно, блестящий режиссер, особенно комедийный. Работая с комиками и наблюдая за ними, он овладел всей гаммой замечательных приемов. Заставить людей смеяться — как же это здорово! Мы несколько раз встречались, чтобы подработать сценарий. Стивенс вел себя странно. Мало говорил, отвечал односложно. Обсуждения вели в основном Пандра и я. Признаюсь, у меня было такое ощущение, что мы пригласили весьма своеобразного режиссера. Наконец, он начал распределять роли. Фрэнки Альбертсон получил роль брата. Я считала тогда, что в сравнении со мной он несколько ординарен. Объявить это во всеуслышание я, к счастью, не осмелилась, ведь сыграл он просто замечательно. Фред Стоун получил роль отца, Энн Шумейкер — матери, Хэтти МакДэниел — служанки. Мы приступили к съемкам. Я успела к тому времени приобрести необходимые мне костюмы, истратив на них совсем немного денег. Единственная вещь, которая обошлась достаточно дорого, это вечернее платье от Хэтти Карнеги. Я добавила ему еще больше шик, нашив на него красивые черные бантики. Вплела я их и в волосы. Работа началась. Все шло вполне сносно, до сцены в моей спальне после танцевального бала, на котором я чувствовала себя униженной, поскольку меня никто не приглашал. В соответствии с романом, который был как бы моей Библией, я возвратилась домой, поднялась наверх, подошла к родительской спальне и сказала: «Я вернулась». Потом направилась в свою спальню, закрыла за собой дверь, бросилась на постель и разразилась плачем. Стивенс подошел ко мне и сказал: «Мне кажется, было бы куда интереснее, если бы ты подошла к окну и, сильно подавшись вперед, выглянула бы наружу. Идет дождь, ты глядишь на него, твои глаза начинают медленно наливаться слезами, они катятся по щекам, катятся все сильней, ну и так далее». Эта мысль показалась мне великолепной. Но холодная дождевая вода, попадавшая внутрь через открытое окно, заливала мне руки. Холод сковывал мои пальцы и осушал слезы. Что делать? Мне никак не удавалось сыграть сцену. Сказать же Джорджу о том, что мешало, я не решалась, потому что прекрасно понимала, что сделать так, чтобы вода не попадала внутрь, практически невозможно. Наконец, после 4 или 5 попыток, я поднялась к Джорджу и довольно резко сказала: «Понимаешь, я настроилась сделать эту сцену, как это было запланировано, в...» Джордж, вдруг разозлившись, воскликнул: «Так ты будешь!» Его внезапная ярость раскрепостила меня. Я решительно сказала: «Снимайте». И великолепно справилась со сценой, с окоченевшими пальцами и так далее. Сама удивилась. «Нормально, правда?» Джордж сказал: «Да, отлично». Но все еще был зол. Я объяснила ему свою трудность спустя несколько недель. Он сказал мне, что был очень близок к тому, чтобы уйти с картины. Мы с Джорджем остались хорошими друзьями. Впоследствии я снималась еще только в 2 картинах Стивенса. В «Дорогой улице» — так себе. И в «Женщине года» — первой своей картине, где я играла вместе со Спенсером Трейси, очень удачной. Я многому научилась у Стивенса. Нередко мы вместе отрабатывали определенные штампы. Однажды на картине «Отсутствие любви» в интимной сцене Спенсеру надо было лечь ко мне в постель. «Ну нет», — воскликнул Джордж. «Если мужчина ложится в постель, а в ней женщина, это серьезно, опасно. Вам надо встать с постели. Ну, скажем, чтобы набрать бутылку горячей воды. Вы идете в ванную комнату, а Спенс тем временем раздевается и ложится в пустую постель. Публика смеется, Кэтрин возвращается и ложится». Вот так вот. Стивенс был специалистом в такого рода вещах. Несмотря на то, что снятые Стивенсом «Гигант» и «Место под солнцем» имели большой успех, мне всегда было жаль, что он тратил свой талант на них. Но заставить людей смеяться... Приезжая в Нью-Йорк, он часто приходил ко мне в гости. Хорошо помню один такой вечер. Мы сидели перед камином. Джордж не в меру много пил. Время от времени я подбрасывала дрова в огонь. Вдруг услышала треск в дымоходе. Я вскочила и очень деловито воскликнула: «Джордж, дымоход горит! Я позвоню в пожарную часть. Спустись в кухню, наполни водой кастрюлю, вернись, и если из дымохода прорвется огонь, заливай, а я побегу на крышу посмотреть, чтобы она не загорелась от искр из трубы. Я помчалась вверх по лестнице. После того, как все страсти мордасти улеглись, Джордж рассказал мне следующее. Он спустился в кухню, нашел кастрюлю, налил воды и тут услышал, что стучат в парадную дверь. Он открыл ее, все еще держа в руках кастрюлю. В прихожую вбежали 6 громадного роста, все выше 180 сантиметров мужчин, в Джорджи было примерно 166 сантиметров. «Где горит?» — спросили они. «В камине», — ответил Джордж. Так оно и было в действительности. Но ответ его звучал несколько глуповато. Они оттеснили Джорджа в сторону и помчались дальше. Джордж последовал за ними с кастрюлей в руках. «Где Кэтрин?» — спросили пожарники. «На крыше». Все понеслись наверх. Надо сказать, что когда они вылезли на крышу, то показались мне невероятно большими. Я предупредила: осторожней, можно провалиться. В ответ на мое предупреждение один из них подпрыгнул несколько раз на кровле. Вот видите, ничего страшного. Когда они ушли, огонь, конечно, загасили. И я вернулась в гостиную. Джордж все еще держал в руках кастрюлю. Я рассказала ему о пожарнике, проверявшем прочность крыши. Он улыбнулся. Если бы он провалился, то приземлился бы прямо в кастрюлю. Он был шутник, Джордж.